Миф номер 52. Все древние люди жили в пещерах. Разумеется, пещерному человеку там самое место. Даже само слово «троглодит», которое встречается еще у Геродота, в переводе с греческого означает «пещерный житель». Кстати, «pan troglodytes», если помните, латинское название шимпанзе. А вот Гомер. «Далее поплыли мы, сокрушенные сердцем, и в землю прибыли сильных свирепых, не знающих правды циклопов. Там беззаботно они, под защитой бессмертных имея, все ни руками не сеют, ни плугом не пашут. Земля там тучная, щедро сама без пахания и сева дает им рожь и пшено, и ячмень, и роскошных кистей винограда полные лозы, и самых кранион дождем оплаждает. Нет между ними ни сходбищ народных, ни общих советов. В темных пещерах они иль на горных вершинах высоких вольно живут. Над женой и детьми безотчетно там каждый властвует, зная себя одного, о других не заботясь». В XIX-XX веках представления о пещерных людях, казалось бы, подтверждались находками в пещерах Западной Европы. Знаменитых синантропов, как вы знаете, также извлекли из отложений, заполнявших пещеру. А пещерные рисунки? Известный специалист по древнейшему искусству археолог Якоб Абрамович Шер пишет, что в одной только Франции известно более 160 пещер с живописью, графикой и барельефами на стенах. В Испании таких пещер 120. Загвоздка только в том, что во многих из этих пещер люди никогда не жили. Такова, например, пещера Ласко во Франции, где находится знаменитый зал быков. Судя по скудности археологического инвентаря, люди посещали пещеру только чтобы полюбоваться изображениями. Чем же было это место? Картинной галереей, святилищем, может быть, и тем, и другим, но только необычным жилищем. Даже австралопитеков в Южной Африке находили и продолжают находить в карстовых пещерах. Однако и для австралопитеков пещера – не убежище. А что же? Братская могила, куда останки бедолаг попадали, как и кости других животных, со стола хищников. Большая часть известных нам южноафриканских австралопитеков стали жертвами леопардов, пишет Дробышевский. Благодаря пятнистым бестиям мы и имеем останки наших древнейших предков. Леопарды имеют обыкновение затаскивать добычу на деревья, чтобы уберечь от посягательств гиен. А деревья растут там, где больше воды, а вода скапливается в карстовых трещинах. Поэтому объедки кошачьих пиршеств падают прямо в пещерные бездны, где потом их замывает песком. В перемешанном с камнями прессованном виде образуется брекчия, подобие бетона, нашпигованное огрызками. Наиболее показательным примером такой цепочки событий является фрагментарный череп детеныша Paranthropus Robustus SK-54. На его теменных костях зияют два отверстия, в которые идеально входят клыки леопарда. Брайан, 1970. Подобная участь была характерна не только для массивных австралопитеков, но и более древних грацильных, что подробно показано для Australopithecus africanus из четвертого уровня Стрекофонтейна, Брайан, 1981-1993. Другая знаменитая пещерная находка, уже упоминавшаяся в книге, останки австралопитека Сидибы. Мир узнал о неизвестном доселе виде гоминид благодаря трагедии, разыгравшейся 2 миллиона лет назад. Только на сей раз виноваты не хищники, а сама пещера, которая стала смертельной ловушкой для бедняжек. Все трое разбились, свалившись в 40-метровый колодец. Вероятно, дождевым потоком тела несчастных были смыты в подземный водоем, где их быстро занесло грязью. Затвердев, грязь надежно защитила останки гоминид от разрушения, и в таком виде они пролежали на дне пещеры до наших дней. Но не пещеры единой. Между прочим, древнейшие стоянки людей, известные науке, в местонахождениях Гона, Омо, Хадар в Эфиопии, Канжера в Кении, Алдувай в Танзании, Сенга и Семлики и Шанго в Заире находились на открытой местности. Получается, ранние хомо отнюдь не были пещерными людьми. Да и много ли пещер в африканской саванне? Посмотрите на современных аборигенов Африки, Австралии, Южной Америки. Хоть кто-нибудь из них живет в пещерах? Это не значит, что древние люди игнорировали пещеры. Разумеется, если находили грот или пещеру, то не прочь были поселиться в ней, как-никак крыша над головой, защита от дождя и ветра. По крайней мере, годится в качестве сезонной стоянки. А еще в пещере можно кого-нибудь похоронить. Знаменитые погребения неандертальцев находились в пещерах и гротах. Например, классический старичок Ля Шапель похоронен в небольшой пещере, где, судя по всему, никто не жил. Она использовалась строго в ритуальных целях. В другой знаменитой французской пещере Ля Ферраси похоронены целых 4 неандертальца, двое взрослых и 2 ребенка, так что, вероятно, пещера играла роль кладбища. Но пещер на всех не хватит. Во множестве мест обитания их вообще нет. А где пещеры встречаются, их маловато, чтобы быть основным типом квартиры для местных жителей. Другое дело, что оставленная человеком открытая стоянка быстро размывалась дождями и развивалась ветрами. А у пещерного жилища было гораздо больше шансов избежать полного разрушения и сохраниться до наших дней. Этим и можно объяснить, почему многочисленные находки сделаны именно в пещерах. Резюме. Скорее всего, древний человек не был специфически пещерным, а просто селился везде, где была возможность. Пещера, грот, скальный навес вполне подходили для его целей, но если таковых не оказывалось, люди прекрасно обходились без них. Миф. Древние люди жили в пещерах. Опровержение. В древности пещеры могли использоваться для погребений, для занятий искусством и ритуалов, в качестве жилищ. Но они не были единственным или основным местом, где селились люди. Частота археологических находок в пещерах вследствие того, что кости и орудия там лучше сохраняются. В ряде случаев находки костей гоминид в пещерах – результат деятельности хищников, стаскивавших в пещеру свою добычу.